Глава 21. Что случилось? Что митингуем? Следующим утром я, как обычно, выдвинулся к конторе сельсовета, чтобы получить наряд на работу, и застал толпу колхозников, осаждающих председателя. Лезть в нее не стал, а пристроился рядом с тройкой женщин в самом деятельном возрасте. Такие всегда все знали. Неужели Петра Саныча сватать пришли? Ах, батюшки! От неожиданности подскочили все трое, но мигом пришли в себя, стоило меня рассмотреть. И тут же воинственно уперли руки в бока. «Вот он, паршивец, явился! Ты по что, поганец, нам жизнь испохабил? По что в бор этот проклятущий полез?» «Значит, по-вашему, нужно было оставить Ваську помирать, так?» Я голос не повышал, но услышали меня все. «Хорошо, так и запишем». «Я такого не говорила!» Тут же взвелась самая бойкая из тройки, как раз и задававшая мне вопросы. «Не было такого!» «Но вы же спрашиваете, зачем я в ельник полез?» Я даже не думал сдавать назад. «Так вот как раз за ним. Или сами не знаете?» «А я давно говорила, покровские до греха нас доведут!» Взвился еще чей-то голос из толпы. «То хряка загонят, теперь вот это...» «Ты, Салтычих, на Ваську злая, потому что он тебя флягу браги перевернул!» Не остался в долгу кто-то еще. «А что до бора? Так твой мужик в позатом году там копал с корешами, пока участковый его за жоп не взял! Ты че брешь, а? Че брешь?» Салтычиха явно была настроена на скандал. «Не было такого?» «Да было!» На этот раз ответил знакомый мне тракторист. Мы с ним уже работали пару раз. «Он и меня подбивал поехать туда, ковшом яму сделать! А я шо, жалом ужальный, что ли? Там снаряд или мину зацепить, как два пальца!» «А ты, Кольк, вообще молчи, алкаш!» Салтычиха легко могла вести огонь на два фронта. «Ты вообще трактор в прошлом году утопил в болоте? Так два месяца достать не могли!» «А это тут при чем?» — возмутился тракторист. «Я трезвый был!» «Ой, люди добрые!» Театрально схватилась за грудь Салтычиха. «Вы посмотрите на него! Трезвый! Да когда ты последний раз трезвым-то был?» «А ну, шабазару!» Голос Саныча перекрыл гомон толпы. «Вам делать нечего! Есть жалобы в письменном виде! По потраве скота я понял! Будем сейчас разбираться! Вот Семен уже тут! Его привлечем! Он мастер как-никак! Да еще землянник! Помощи не откажет! Так ведь, Семен?» «Да я за любой кипиш, кроме голодовки. Мне действительно было все равно, что подтаскивать, что оттаскивать. Что случилось-то?» «Животину у людей подрали», — понизил голос добравшийся до меня председатель. «И собак порезали, и скот. Там ужас какой-то. Буквально в клочки растерзали. Никогда такого не видел». «Ты в 11-е управление запрос сделал?» Я сразу напрягся, понимая, что таких совпадений не бывает. «Да или нет?» «Я позвонил в район», — отвел взгляд Петр Саныч. «Сказали ждать». «Ты ядреный пассатижи!» Я от досады сплюнул на землю. «Как вы задрали меня своим чинопочитанием! Без приказа начальника ни вдохни, ни перни!» Пилипенк тоже докладывать отказался. Говорит, не наша компетенция, это гражданские должны заниматься. Суварова вообще толку ноль, одно слово мамлей. Ты что же, Саныч, ты что не понимаешь, что сегодня подрали собак да скотину, а завтра за людей примутся? «Так я потому тебя и прошу», — ухватил меня за рукав председатель. «Семен, помоги, а за нами не заржавеет». «Да ты пойми, Саныч, я не специалист!» Меня всегда поражала тяга советских людей обращаться не к специалистам, имеющим профильное образование и опыт, а к соседу, который вроде как что-то шарит, и неважно с какой просьбой. «Ты ж программист!» Достаточное основание и для того, чтобы переустановить операционную систему, и чтобы сломанный плеер сына починить. Про медиков — вообще промолчу. Любая медсестра, по мнению соседей, должна уметь и давление померить, и аппендикс удалить, и трепанацию провести. Ты вообще представляешь себе, что за твари могли из вашего леса приползти? И я нет. Звони, звони в контору, ругайся матом, стучи по столу, но требуй оперативную группу инквизиторов. Я тоже позвоню. Теперь уже имеется причина, а не просто подозрение. Так что дерну тестя, пусть подсуетится. Ты ж говорил, что не женатый. Подозрительно прищурился Саныч, крутя в руках телефон. «Откуда тесть-то?» «Да кто будущий?» В отличие от председателя, я ни секунды не сомневался и уже нажал кнопку вызова, на которой тут же ответили. «Игорь Игоревич, наш вам с кисточкой. Как поживаете?» «Ты мне зубы не заговаривай!» Сикорский слишком хорошо знал меня, чтобы повестись на такое. «Что уже натворил?» «Почему сразу я? Даже обидно!» «Нет, доля правды в словах генерала КГБ имелась, но я же не специально!» «Короче, вы же наверняка в курсе, что такое темный бор возле колхоза «Советский путь». Вчера я вытащил оттуда пацаненка 12 лет, они с друзьями там копались, и его завалило в старом дзоте. Ну и в процессе эвакуации немного пошумел, случайно заставил детонировать то ли снаряд, то ли мину». Пострадавших нет, но вот ощущения у меня были, будто из ельника кто-то наблюдает. А сегодня ночью в селе порвали собак и скотину, причем растерзали в клочки. Я тебя понял. Чем мне нравился Игорь Игоревич, так это тем, что он в работу включался сразу, не отвлекаясь на эмоции. В лес? Не суйся. Найди председателя, пусть организует жителей. Отменить все занятия и работы. Организовать эвакуацию. Прежде всего, детей. Пусть на экскурсию их вывезут. Да куда угодно. Тех, кто не может о себе сам позаботиться, собрать в одном месте, которое проще оборонять. Например, в клубе. Кто не захочет, а такие обязательно найдутся. Пусть запрут двери и окна и сидят, как мыши под веником. Ты командиру хозчасти докладывал? Так точно? Но там ловить нечего. Я досадливо поморщился. Не их зона ответственности, связываться не хотят. Уваров еще, может быть, и доложил по команде выше, но его зам, прапорщик Пилипенко, убедил, что это не их дело. Так что в село они не пойдут, будут охранять периметр хозчасти. Правильно сделают. Сикорский любил порядок во всем, но и от реального мира не отрывался. Да и толку с них. Там хоть кто-нибудь выше разрядника есть? Никого. Я развел руками, словно собеседник мог меня видеть. Насколько знаю, в соседнем колхозе председатель кандидат, но до него ехать минут 40 по местным дорогам. «Отставить!» — оборвал меня будущий тесть. «Никуда не суйся. Сиди на месте. Помогай местным. Все равно тебя не удержишь. Время у вас еще есть. Кто бы там ни был, вряд ли он сунется днем, а группу к вам я сейчас вышлю. До вечера должны успеть, даже если из Москвы. Поэтому повторяю, никуда не суйся, сиди на месте! Понял?» «Да понял я, понял!» Мне надоел постоянный контроль, как будто я специально в неприятности вляпываюсь. «Я и сам не собирался. Есть специально обученные люди, пусть занимаются!» «Смотри мне!» Как и следовало ожидать, Сикорский мне не поверил. «Все, до связи, держи меня в курсе!» «И полковнику Бурденко позвони лично, объясни ему ситуацию. Обращаться через голову начальства, конечно, нехорошо, но иногда можно». Разговор с полковником прошел в том же ключе. Я выслушал о себе много ненового, поинтересовался, нужно ли было оставить пацана под завалами. Выслушал все по второму кругу и получил тот же приказ — сидеть в селе, никуда не лезть и ждать подмогу. Клятвенно заверив, что все понял и никуда не собираюсь, положил трубку, повернувшись к прислушивающемуся к разговору председателю. Ну вот и все. Помощь в пути. Я прекрасно понимал, почему взрослый мужик так себя вел и не собирался давить на больное. Давай, Петр Саныч, организовывай мужиков. У кого охотничье оружие есть, у кого чего. Надо объявление сделать, да по селу пройти, чтобы никого не забыть. Чтобы успеть до ночи, разделимся на две группы. С оружием и без. Я пойду со второй. «Будто ружье против такой тварь поможет», — скривился председатель, но скорее для порядка, и принялся командовать. «Матвеич, давай сюда! И Серег сколько захвати! Работа есть!» «Хватит, чтобы пугнуть да сигнал подать. а там я прибегу. Не то чтобы я считал себя суперменом в трусах поверх штанов, но и село Красная Горка, где мы находились, не блистал размерами. Тут проживало человек 500, ну 600 максимум, и перескочить из одного конца в другой я его мог буквально за считанные минуты. К тому же, вряд ли оно вообще понадобится, просто совсем без оружия — это не дело. Да и мужики будут увереннее себя чувствовать, если в руках будет что-то стреляющее. Казалось бы, чего сложного организовать всего 500 человек, особенно когда всех и каждого знаешь лично, дал команду и жди результата. Однако реальность, как всегда, оказалась куда сложнее любых предположений. Начиная с того, что кто-то отнесся к происшествию скептически, мол, волки зашли, чё панику наводить? Егеря отстреляют! Тот, наоборот, ударился в панику и, похватав семью, прыгнул в машину или на мотоцикл и свалил в закат. Таких я не осуждал, но дел с такими людьми предпочитал не вести. Своя рубашка, конечно, ближе к телу, но когда взрослый мужик от страха бежит, куда глаза глядят, бросив и дом, и товарищей, это как бы намекает. Но отдельно стоило упомянуть стариков. Вот эти были абсолютно бесстрашные. Вредные бабки махали на нас клюкой, крича, что лучше пусть их тут неведомая хрень сожрет, но свое хозяйство они не оставят. Не для того они огород сажали, да десяток кур кормили. А поросята, их куда деть? Не поеду, хоть трежьте! И ведь даже родне зачастую не удавалось уговорить их перебраться хотя бы в тот же клуб, пока спецы будут проводить зачистку. В итоге вместо пары часов мы потратили на обход почти половину дня. И по срокам уже пора бы прибыть ОСНАЗу, но даже намека на это не наблюдалось. А причину озвучил хмурый председатель, когда я в очередной раз добрался до клуба, превращенного в убежище. «Серег Татищев вернулся». Саныч махнул в сторону москвича, из которого выгружался смутно знакомый мужик с семейством. 2 часа крутился по дорогам, пытался выехать. Говорит, туманом все затянуло. Едешь вроде в сторону райцентра, а выезжаешь на нашу окольцу. Думал, он под отдел накатил, но вроде не пахнет. Что делать-то? Где твои инквизиторы? Они свои, собственно. Я схватился за телефон. Сейчас все узнаем. «Семен!» — Сикорский ответил с первого гудка. «Только собирался тебе звонить. Красную Горку и окрестности накрыло искажением. Группа не смогла к вам проехать. Сейчас поднимаем всех. Будем пробиваться». «Такое уже случалось?» Я четко уловил напряжение в голосе чекиста, причем он явно пытался его скрыть. «Игорь Игоревич, давайте не будем любить друг другу мозги. Мне нужна правда». «Случалось». Генерал вздохнул и взял себя в руки. «Подобное зафиксировано минимум 2 на местах серьезных боев, в которых участвовали офицеры АННРБ. Эксперты считают, что был проведен какой-то ритуал, позволивший им пробудиться после физической смерти». «Восстать в виде нежити?» Этот вопрос был критическим. «Или же в какой-то иной форме, например, энергетической?» «К счастью, нет, только нежить». Обрадовал меня Сикорский. «Но очень сильное, не боящееся огнестрельного оружия, с весьма высокой скоростью восстановления физического тела и довольно разумной. Ран колеблется от мастера до командора, может использовать техники, возможен призыв миньонов, по крайней мере, в отчетах групп, бравших штурмом подобные аномалии, есть указания о неких восставших мертвецах». «Лич-некромант». Я тут же нашел аналогию в фэнтези. «Замечательно! Просто отлично! Ладно, что еще? Алло!» «Связь пропадает!» Игорь Игоревич ответил через пару секунд. «Капсуляция завершается. Через 30 минут, максимум 1 час, отрубится полностью. Значит, слушай меня и не перебивай. Твоя задача — выжить. Найди укрытие. В вашей части оно должно быть обязательно. Запроси там...» «Сразу нет». Хоть будущий тесть и просил не перебивать, но слушать подобное я не собирался. «Еще варианты?» «Мальчишка! Сопляк!» Тут же вышел из себя генерал. «Да ты хоть понимаешь, какие люди тобой интересуются?» «Понимаю. Именно поэтому и не буду прятаться». Я скрипнул зубами, переживая вспышку ярости. «Или думаете, я готов купить свою жизнь за чужие? Вы же это предлагаете — схорониться, пока деревню будут рвать на части!» «Я предлагаю тебе выжить!» — рявкнул Сикорский, но тут же сбавил тон. «Хотя бы пообещай на рожон не лезть. Мы уже объявили чрезвычайное положение в районе. Просто не высовывайся, дождись помощи!» «А вы сами стали бы ждать?» Я оглянулся на Саныча, ругающегося с очередной бабкой, которую насильно привезли дети и внуки. «Смогли бы сидеть и не высовываться, зная, что за вас умирают другие?» «Если бы был приказ, смог бы», — отрезал генерал. «Этим мы и отличаемся от гражданских». «Вот поэтому мне в армии не нравится. Я тоже мог говорить таким тоном. Может, кому-то интересно отправлять других на смерть, а для меня люди не оловянные солдатики, которыми можно пожертвовать ради дела». «Да чтоб ты понимал, щенок!» — вызверился Игорь Игоревич, но потом взял себя в руки и успокоился. «Значит так, слушай приказ. Понимаю, что тебе на них насрать, но если что, отвечать будешь по полной. Твоя задача — выжить. Если встанет выбор, спасти кого-нибудь или спастись самому, ты должен выбрать второй вариант. Это приказ, и он не обсуждается. Твоя жизнь важна для нашей страны, для дела борьбы с мировым капитализмом, для будущего, в конце концов. Поэтому изволь соответствовать. Если надо, сейчас тебе Роман Андреевич лично позвонит и то же самое прикажет. Или генерал Сборский. Поэтому засунь свою гордость туда, где не светит солнце, и выполняй приказ». «Слушаюсь». Естественно, прятаться за спинами колхозников я не собирался, но не видел смысла спорить. «Передайте Соне, что...» «Вот сам и передашь», — не стал меня слушать Сикорский. «Я тебе все сказал. Только посмей умереть. Я тебя лично оживлю и прибью снова. Ты меня по...» «Кто утонет, больше купаться не будет». Я повертел в руке телефон, показывающий отсутствие сигнала, и направился к председателю. «Саныч, что у нас там? Кто-то еще вернулся?» «Потапенко и Абрамовы». Председатель кивнул на двух мрачных глав семейств, отмахивающихся от своих вторых половинок, засыпавших тех упреками и требованиями. «Говорят, туманом все затянуло, но кружить не стали. Как только их впервые развернуло, сразу сюда дернули. А вот сидорчуки остались, решили выезжать». «Надеюсь, разум все же возобладает, и они вернутся. Бегать и искать по туману и закольцованному пространству семейства идиотов, решивших рискнуть, я не собирался. Да, мне претила сама мысль пожертвовать кем-то ради личной безопасности, но и свой мозг надо иметь. А что вообще у нас по людям?» «Навскидку, человек 200 удалось вывести. Детей почти всех. Их прям с уроков сняли и на колхозном автобусе отправили еще до того, как все началось», — изрядно обрадовал меня Петр Саныч. «В клубе человек 70 сейчас. Организуем спальные места, забиваем окна, баррикадируем двери. Короче, укрепляемся. Остальные решили сидеть по домам». «У тебя же карта села имеется?» Я вспомнил, что видел что-то такое у него в кабинете. «Отметь мне дома с людьми. Помощь к нам уже идет, но когда они будут, неизвестно. Так что стану приглядывать. И давайте ускоряться. Что-то мне не нравится, что солнца не видно. Возможно, у нас будут гости еще до темноты. А мне командир приказал ни в коем случае не умирать, или он сам меня потом прибьет. Чего не хотелось бы, а то рука у него больно тяжелая. Зачем моим девчонкам парень, идиот? Вот и я говорю, незачем. Так что будем жить!»